Наконец, Юлий Цезарь на протяжении всех этих последних недель вел жизнь одинокого мужчины. Делился ли он с Клеопатрой подробностями тех тонких маневров, посредством которых день за днем укреплял свою власть над Сенатом? Нет, конечно. И уж тем более не рассказывал ей о неприятных инцидентах, связанных с его последними публичными появлениями. По его мнению, это были чисто римские дела. А ведь он и в Александрине вмешивался в дворцовые интриги, считая их личным делом своей молодой любовницы. Кроме того, в те дни февраля и начала марта Цезарь чувствовал, что-то в Риме от него ускользает, настроения толпы слишком переменчивы, зависят от каких-то подводных течений, над которыми он не властен. Но стал ли бы этот римлянин поверять свои сомнения женщине, к тому же иностранке? Да, конечно, она оставалась его любовницей, матерью его сына, делила с ним его мечту. Но ведь она, как и он, гордилась собой, радовалась, что не уступает ему в силе, и могла взять верх над своим партнером при первом проявлении его слабости. И следует подчеркнуть, это была молодая женщина, на 30 лет моложе его, энергичная и здоровая, тогда как император уже чувствовал, что собственное тело изменяет ему. Повторяющиеся головокружения, боли в суставах, судороги, которые отравляли краткие часы его сна, в ту пору конца зимы болезни Цезаря, казалось, умножились. Однако у нас нет никаких свидетельств о том, что он кому-то жаловался на свои недомогания. Свою феноменальную экспедицию против парфян, самую рискованную за всю карьеру, он готовил так, как будто ему было 20 лет. А когда болел, разыгрывал перед близкими обычную комедию эпилепсии, священного недуга, указывающего на то, что в бренное человеческое тело вселился Бог. И тем не менее Цезарь не мог не спрашивать себя, сколько еще времени он будет в силах разыгрывать эту пантомиму. Что станет с его величием, до сего дня неприкосновенным, если он внезапно умрет от какой-нибудь банальной болезни? И если ему суждено скончаться в своей постели, то не лучше ли, чтобы это случилось, как с Александром в Вавилоне или где-нибудь еще дальше, в глубине безымянных степей, и тогда этот недостойный Цезаря конец легко можно будет выдать за героическую смерть. А ведь император был поражен еще одной гораздо более серьезной болезнью. Из тех, в существовании коих люди его склада не признаются даже самим себе. Сколько бы он ни говорил, что соскучился по рукопашной схватке, сколько бы ни мечтал о войнах, сражениях, завоеваниях, реваншах, которые сделают его владыкой всего мира, на самом деле Цезарь устал. Несколько месяцев назад в разговоре с близкими он как-то вскользь заметил, что уже получил от жизни все. Более того, его при жизни почитали как Бога, его, который не верил в богов и ничего ни от кого не ждал, разве что от потомства, то есть от смерти. И еще. Изоляция человека, облеченного властью, возрастающая по мере того, как он приближается к вершинам славы, прежде даже непредставимым. Одиночество мужчины, который всегда одерживал победы, но вдруг почувствовал, что начинает стареть. Тогда как она, Клеопатра, в эти дни, когда созревают зерна будущего несчастья, в полном расцвете своих 26 лет. Она счастлива, потому что прижимает к груди ребенка, сына, который подхватил ее мечту, ее и своего отца. В эти дни начала марта, после стольких месяцев, проведенных в городе, которым овладели темные силы, она, несомненно, думает только о весне, о том, что скоро море откроется для навигации, о солнце Египта, о сверкающем мраморе Александрии. И даже если она предупредила своего возлюбленного о грозящих ему опасностях, то через 3 дня после их последней встречи наверняка забыла о том, что он не бессмертен. Что касается Цезаря, то он уже бросил свой вызов. Он презирает судьбу, презирает смерть. Времени для разговоров не осталось. Молчание — способ продлить двусмысленность, его последний оплот. Врага он встретит молчанием и будет в этот миг один. В поединке нет места женщине, даже такой, которая поддерживала его самую великую и самую давнюю мечту. Вот почему в роковой день 15 марта не просто разбились надежды и мечта Клеопатры, но и лопнула сокровенная пружина ее бытия. Она потеряла не только любимого, первого в ее жизни мужчину, не только отца своего ребенка, не только гениального стратега, который вернул ей корону. Цезарь был единственным человеком, помимо ее отца, с которым она говорила, по-настоящему говорила. Даже в их физической близости присутствовали словесное общение, искусство молчания, улыбок, смеха. Но когда они расставались в последний момент, фраз, которые могли бы помочь ее возлюбленному, спасти его, пусть и не спасли бы, пусть думать так значит обманывать себя, но сама мысль, что она сделала все возможное, потом служила бы утешением, ничего подобного не было. Цезарь ей в этом отказал. И за порог смерти он шагнул без нее. Двойное потрясение для Клеопатры. Глубокая, незаживающая рана, которая в большей мере, чем что-либо иное, объясняет серию бурных событий, отмечавших последние 13 лет ее жизни. В окружении царицы никто не подозревал об этом ее внутреннем надломе. Сама же Клеопатра прилагала максимум усилий, чтобы его скрыть. И все же не может быть никакого сомнения в том, что утром 15 марта, когда Цезарь лежал распростертый на полу Курии, и из его тела ключом била кровь, вместе с этой кровью вытекла и юность Клеопатры. Как она узнала о трагедии? Кто ей сообщил, где она была в тот миг, гуляла ли по городу, играла ли со своим сыном в садах Цезаря? Кто поспешил в Трастевере, чтобы все ей рассказать? Какой тайный агент, какое доверенное лицо и сколько времени прошло с момента преступления? Или она догадалась о несчастье по тишине, которая вдруг, как грозовая туча, нависла над крышами домов, стоящих на другом берегу Тибра? При первом известии о злодеянии римляне попрятались, улицы, даже самые маленькие, опустели, все двери были заперты, в лавках не осталось ни продавцов, ни покупателей. Жители сидели в своих укрытиях и ждали возвращения проклятых времен Марии и Суллы, когда на перекрестках и во всех проулках валялись горы обезглавленных трупов, которые становились добычей собак и червей. В домах, где жалась по углам и дрожала от страха беднота, люди уже шептались о том, что скоро пойдут кровавые дожди. О миге, когда Клеопатра должна была услышать то, что невозможно слушать, смириться с тем, с чем смириться нельзя, история опять-таки хранит абсолютное молчание. Именно тогда, когда царица переживает самую острую боль, незримый режиссер скрывает ее от наших глаз, прячет за кулисы. Хотя она — одно из главных действующих лиц драмы, которая еще отнюдь не закончилась. И все же мы не ошибемся, предположив, что то, что ей рассказали о последних минутах Цезаря, наверняка почти ничем не отличалось от дошедших до нас сообщений античных историков. И в смысле богатства деталей, и в смысле нарастающего по ходу повествования трагического чувства. Эта поразительная точность передачи фактов, уверенность в том, какова была их хронологическая последовательность, на самом деле не должны нас удивлять. Убийство имело место, как и планировали заговорщики в Курии Помпея, на глазах у 900 свидетелей, сенаторов. И с того момента, как Цезарь покинул свой дом, за его носилками следовала все увеличивавшаяся толпа до самого места преступления. Дорога заняла у него более часа, так что множество свидетелей видели все, что происходило вокруг императора. Первый факт, который им потом вспомнился, первый момент, изумивший людей, заключался в следующем. В 100 метрах от дома Цезаря, через несколько минут после того, как он вышел, возникла какая-то толкотня. Некий посыльный изо всех сил пытался пробиться сквозь толпу, которая следовала за носилками диктатора. Этот человек, несомненно, раб, должен был передать Цезарю письмо. Содержание письма он не знал. Впоследствии стало известно, что в этих табличках было предупреждение о заговоре. Посыльный так спешил добраться до дома императора, с таким трудом протискивался сквозь двигавшуюся ему навстречу толпу, что не заметил, как разминулся с носилками Цезаря. В конце концов, когда он оказался возле нужного дома, ему сказали, что хозяин недавно вышел. Однако, поскольку этот человек не знал, о чем говорилось в письме, он вместо того, чтобы попытаться догнать диктатора, решил дождаться его возвращения. Тем временем носилки Цезаря продолжают свой путь по улицам Рима, с прежними трудностями, ибо приходится пересекать строительные площадки, преодолевать рытвины, пробиваться сквозь скопления народа. В последний раз через головы ликторов, а также сопровождающих его друзей и секретарей, Цезарь оценивает своим жестким взглядом ход работ, которые по его распоряжению ведутся в городе. Он видит, например, новую площадь, названную в его честь форумом Юлия, затем только что построенный храм, посвященный богине Фортуне, до сего дня не оставлявший его своими милостями. На каждом мосту, на каждом перекрестке толпа вокруг него все более уплотняется. Ему протягивают прошения, ему рукоплещут. В 100 метрах от курии его носилки вдруг резко останавливаются. За них схватился какой-то неизвестный. Этот человек, кажется, грек. Размахивает свитком, который хочет во что бы то ни стало передать Цезарю. Император думает, что речь идет об очередном прошении, и, не читая, передает свиток одному из своих ликторов. Позже выяснится, что этот маленький пергамент тоже содержал сообщение о заговоре, но гораздо более подробное. Носилки трогаются с места. Человек, на минуту растерявшийся, бросается вслед. Он снова хватается за них и настойчиво требует, чтобы диктатор немедленно прочел его письмо. Цезарь кивает в знак согласия, но не разворачивает свиток. Он, кажется, очень спешит. Вот он уже перед курией. Спускается с носилок. Он сухой, невозмутимый, как обычно, малоподвижный в своем золотом лавровом венке и пурпурной тоге, тоже отделанный золотом. Перед зданием его встречает группа заговорщиков с Брутом и Кассием во главе. Их нервы напряжены до предела. Они ждут императора уже 4 часа. В течение этого нескончаемого срока жена Брута, Порция, не лишне напомнить, что она была дочерью Катона, уже много раз присылала посыльных, чтобы узнать последние новости. Это было крайне неосторожно. Не привлекла ли она внимание друзей Цезаря? Не подозревает ли сам диктатор, что ему подстроили ловушку, что мечи заговорщиков уже готовы обрушиться на него? И тут один из сенаторов отделяется от группы. Он торопливо подходит к императору, очень тихо говорит ему несколько слов. Брут и Касси уверены, что уже разоблачены, и подают другим заговорщикам условный сигнал: лучше заколоть себя собственными кинжалами, чем пасть от руки тирана. Но Цезарь слушает своего собеседника совершенно спокойно. Речь, видимо, идет о каких-то вполне безобидных вещах. Спуринна тоже здесь. Цезарь окликает его. А ведь мартовские иды наступили. Но прорицатель отвечает очень серьезно. Да, наступили, но не прошли. И добавляет, что этим утром все авгуры определили начавшийся день как несчастливый. Верный себе, Цезарь не обращает на это внимания. Он входит в курию и все еще сжимает в руке непрочитанный свиток с предупреждением о заговоре. Помещение курии выглядит торжественно, можно даже сказать роскошно. Ее построил Помпей, который смог оплатить столь дорогостоящие работы благодаря добыче, захваченной на Востоке. Статуя самого Помпея возвышается в центре зала. Старый завоеватель, тучный, похожий на свинью, изображен нагим, как греческий герой-атлет. В руке он держит земной шар, символ той мечты о завоевании мира, которую Цезарь отнял у него в битве при Фарсале, и осуществлением которой намеревается уже через 2 дня заняться сам, если только удача и дальше будет ему сопутствовать. Антоний еще не вошел в курию. Заговорщики справедливо полагают, что он, даже действуя в одиночку, способен сорвать их план. Этот атлет все подмечает, он постоянно живет в тени Цезаря и не стесняется давать волю кулакам. За несколько минут он может уловить, что здесь что-то неладно. Поэтому одному из заговорщиков, несомненно, тому самому, которому бойкими речами удалось выманить Цезаря из дома, поручают задержать Антония у дверей. Здесь, как и в доме у императора, уловка прекрасно срабатывает. Антоний останавливается у крыльца курии и слушает болтовню своего собеседника. План заговорщиков очень прост. Как только Цезарь сядет на свое место, они его окружат. Таким образом, другие сенаторы не смогут видеть, что происходит. Маневр будет легко осуществить, потому что перед началом заседаний в зале всегда царит суматоха. Каждый переговаривается со своим соседом. Всякий раз приходится ждать по нескольку минут, пока все успокоятся, и можно будет перейти к делу. Из-за этого беспорядка вокруг диктатора неизменно происходит какое-то движение. Люди протискиваются к нему, чтобы выторговать для себя ту или иную милость, либо подать прошение. Сегодня первый проситель, который подходит к Цезарю, это один из заговорщиков, Кимвр. Ему предстоит сыграть решающую роль. Из сидящих на скамьях сенаторов никто не удивляется тому, что Кимвр, старый друг Цезаря, пристает к нему со своими просьбами, ведь диктатор отправил в ссылку его брата. Кимвр умоляет вернуть брата в Рим. Император наотрез отказывается. Кимвр настаивает. Цезарь повторяет свой отказ. Тогда Кимвр опускается на колени и хватает обеими руками тогу императора. Цезарь раздраженно отталкивает его. Это ключевой момент заговора. Сейчас все зависит от ловкости Кимвра. Он должен начать стаскивать с Цезаря тогу и тем самым парализовать движение его рук, обнажив шею, которая окажется в идеальном положении для удара мечом. Маневр удался. В одно мгновение Цезарь лишен возможности двигаться, превращен, как они и хотели, в жертвенное животное, подставленное под тесаки храмовых служителей. Диктатор кричит, но это покушение, и пытается освободиться. Он отбивается из последних сил, так энергично, что Кимвр с трудом его удерживает. Что касается заговорщиков, то они растерялись, так как уверены, что их план вот-вот рухнет и не смеют шевельнуться. Однако крик Цезаря тонет в общем гвалте, и, как было рассчитано, другие сенаторы ничего не замечают. Выбившийся из силы, испуганный тем, что остальные заговорщики ничего не предпринимают, Кимвр, чувствуя, что император ускользает от него, бросает своим сообщникам: «Чего же вы ждете?» Тогда Каска первым вонзает кинжал в Цезаря, однако лезвие не попадает в цель. Каска, несомненно, метил в сонную артерию и наносит лишь поверхностную рану под ключицей. Заговорщики в панике, ибо Цезарь высвобождается. Ему удается подняться. Император не вооружен, но у него есть грифель для письма. Он хватает Каску за руку и пронзает ее этим острым предметом, которым пользовался, чтобы делать записи на вощеных табличках. Затем он выходит на середину зала и кричит, чтобы привлечь внимание сенаторов и разорвать проклятый круг из 23 заговорщиков, которые тем временем обступают его и обнажают свои кинжалы. Вопли Цезаря отдаются эхом в мраморных колоннах и хорошо слышны даже в глубине зала, но ни один сенатор не двигается с места. На Цезаря обрушивается второй удар. Кинжал попадает в область желудка и сразу вызывает сильнейшее кровотечение. Из 23 ударов, которые получит диктатор, этот окажется единственным смертельным. И, как совсем уже преувеличено театральной мизансцене, Цезарь падает у подножия статуи Помпея. Его рука все еще сжимает свиток с предупреждением о заговоре. Подобно мстительному привидению, тень статуи Помпея касается тела Цезаря. На скамьях 900 сенаторов застыли в священном ужасе, тогда как круг заговорщиков сжимается еще теснее вокруг упавшего человека. Можно начинать бойню. Один за другим, как было оговорено в их клятве, заговорщики замахиваются кинжалами и склоняются над телом своего поверженного врага. Цезарь больше не пытается сопротивляться. Среди маячащих перед ним искаженных ненавистью лиц он узнал лицо Брута и шепнул ему на одном дыхании: «И ты, дитя мое». Цезарь не просит его пощадить, никого не проклинает, никого не зовет, не кричит, не шепчет божественное имя, он молчит. И только собрав последние силы, укрывает лицо полой тоги, чтобы, когда он умрет, близкие могли изготовить восковую маску, которая сохранит для потомства его черты, чтобы остался его необезображенный образ, который будет храниться в семье вместе с другими портретами предков. Вот все, о чем думает Цезарь в то время, когда кинжалы кромсают его плоть. Еще несколько ударов, и трагедия закончена. Лужа крови расползается у подножия статуи Помпея. Цезарь испускает дух, и убийца, будто внезапно испугавшись этой красной жидкости, которой становится все больше, забывают завершить свой план, а ведь они намеревались подвесить труп на крюк для говяжьих туш, с триумфом провести его по улицам Рима и потом бросить в Тибр, чтобы он исчез под водой. И худшая кара для тирана никогда не обрел покоя в могиле. Заговорщиков охватывает паника, ужас перед совершенным святотатством. Они выбегают из курии. Но вместо того, чтобы после превосходно сыгранной пьесы отдохнуть за кулисами театра, они, оказавшись на улице, сталкиваются лицом к лицу с римскими прохожими, гуляющими зеваками, которые тут же обращают внимание на их запачканные кровью тоги и испуганные лица. А тем временем внутри курии 900 сенаторов, тоже насмерть перепуганные, постепенно осознают, что тело главного актера драмы совершенно неподвижно, что кровь у цоколя статуи Помпеи настоящая, что на полу действительно лежит труп. Одним словом, что Гай Юлий Цезарь мертв. Если до сих пор они были парализованы страхом, то теперь ими тоже овладевает паника. И они, беспорядочно толкаясь, спешат покинуть курию, словно хотят вырваться из заколдованного круга, а истекающее кровью тело диктатора так и остается на полу, возле статуи его старого врага. Тело Цезаря будет еще около часа лежать в опустевшей курии, пока три раба императора, преданных своему хозяину, не найдут в себе мужества войти в тот зал, доступ в который им, в принципе, запрещен. Акта эст фабула, как говорили римляне в конце театрального представления. Пьеса закончена. И каждый актер, изображал ли он главного или второстепенного персонажа, сыграл свою роль. Превосходно. Даже император, который никогда не увлекался драматургией, хотя и сочинил одну трагедию, Эдип, впоследствии утраченную. Судьба оформила его уход с подмостков как нельзя более эффектно. К тому же сцена эта была отмечена иронией, не уступавшей тем едким репликам, которыми Цезарь оскорбил стольких своих современников. Когда Брут занес свой кинжал и вслед за другими заговорщиками мог выбрать место, куда нанести удар, он поразил Цезаря в детородный орган. Во что вылилась скорбь Клеопатры? Был ли это тот же страх, что охватил сенаторов, страх, который замораживает жесты и слова и не позволяет даже крикнуть? Или ужас греческих героинь Андромахи и Электры, которых известие о несчастье поразило, как удар молнии? Или стенание Ифигении, Кассандры, Медеи, Алкесты, готовившейся спуститься в могилу? Потеряла ли царица сознание под воздействием шока? Выла ли от горя, царапала ли себе щеки и грудь, как делали женщины Александрии, когда смерть отнимала у них мужа или ребенка? Ушла ли в себя, в молчание, как те, кто уже давно научился покорно сносить удары судьбы? На эти вопросы тоже нет ответа. Лакуну нечем заполнить, а между тем мы час за часом можем проследить те чувства Клеопатры, которые она испытывала через 13 лет, когда умирал Антоний. Однако на сей раз нет смысла предъявлять претензии к текстам. В них царит та же тишина, которая в тот трагичный час нависла над Римом, тишина смерти, эхо небытия. И в ней, этой тишине, слышны были только последние слоги, которые пробормотал Цезарь, когда сын его, бывшей любовницы, занес над ним свой кинжал. «И ты, дитя мое». Как многие умирающие, император в тот миг заговорил на языке, который был первым в его жизни, не на латыни. Он вспомнил слова, которым научился еще во младенчестве, когда сосал грудь своей кормилицы. Рабыни, попавшие в их семью, после бог весь какой восточной войны. Пусть слабое, но утешение для Клеопатры свои последние слова он произнес по-гречески.